Глава 9. В содружестве довольно быстро разнюхали о том, где я на самом деле оказался. Несложно было это выяснить, потому что в последние дни путешествия я даже не пытался скрываться, так как мы сильно торопились. Достаточно было расспросить людей в пограничной крепости, тем более я там показал магию. И то, что у лесовиков стало появляться новое оружие, тоже не могло долго оставаться в секрете. В общем, в один из дней в наше племя прибыл незнакомый мне лесовик. Поговорил о чем-то с вождем, а после они оба пришли ко мне во враг, где я оттачивал свое мастерство. «Тобиас, с тобой хотят встретиться», — тут же сообщил мне вождь. «Кто?» — удивился я и посмотрел на незнакомца. «Да не он», — усмехнулся вождь. «Из содружества прибыл какой-то дворянин. Сказал, что у тебя перед ним серьезный долг». «Вы запустили его в свои земли? А если он замыслил что-то недоброе?» «Не замыслил. С ним лишь небольшое сопровождение. Они стоят на границе и ждут тебя. Очень хотят побеседовать». «Забавно», — почесал я голову. «Вроде бы никому ничего не должен». «Да точно не должен. Пусть проваливает». «Тобиас, а может, у тебя на самом деле какие-то долги имеются?» — укоризненно сказал вождь. «Дворянин уверяет, что так и есть. Нельзя не отдавать своих долгов. Ты не переживай, во время встречи тебя будут сопровождать сразу два наших мага. В обиду не дадим». «Ладно», — вздохнул я. «Съезжу, посмотрю, что там за наглец такой». Мы особо не торопились. Подождут гости, раз меня в должники записали. Всю голову изломал, но так и не смог вспомнить, чтобы кто-то оказывал мне услуги или давал взаймы деньги. Да из чего бы, я и сам могу быстро заработать, сколько захочу. Разместились гости в шатрах. Устроились основательно, что не удивляло. Я ведь жил не на границе, а значит, они понимали, что если и приеду, то далеко не сразу. За несколько дней до встречи к нашему небольшому отряду присоединился еще один во главе с двумя достаточно сильными магами. Правда, вождь ошибся. Вместе с дворянином, который вышел из большого шатра, тоже имелись одаренные. Один сильный маг, а вот второго я уже знал. Точнее, вторую. Это та самая девушка, с которой мне дважды доводилось сражаться на турнире. Ее вроде зовут Элия. Сразу же вспомнил, что она предупредила о том, что некоторые дворяне из Содружества решили прибрать меня к своим рукам. Неужели они говорили насчет этого долга? Интересно, что потребуют за эту услугу? Надеюсь, высокий аристократ не идиот и не станет требовать с меня службу. Ведь, несмотря на их предупреждение, мы все же вляпались в неприятную ситуацию. «Здравствуйте», — поприветствовал я присутствующих. «Чем обязан?» «У тебя перед моей семьей серьезный долг», — недовольным тоном сказал аристократ. Ему не понравилось, что я не гну перед ним спину. На самом деле я понятия не имел, насколько этот человек влиятелен в Содружестве. Его род достаточно силен, если у них имеется свой маг. А может стать еще сильнее, дочурка подрастает. Только что он представляет собой на политической арене, я не знал. Откуда мне это знать? Только в нашем королевстве кое-как разобрался. Как попал в империю, там начал изучать, какие серьезные рода имеются в империи. Это было необходимо для того, чтобы лишний раз не нарываться. Правда, там тоже надолго не задержался. Отправили на турнир в Содружество, а местной знатью я вообще не интересовался. Посчитал, что мне это просто не нужно. «Надо же!» — притворно нахмурился я, делая вид, что пытаюсь вспомнить. «И когда задолжать успел? Не припомню, чтобы мне кто-то деньги одалживал. Хотя одному барону несколько золотых должен, но вы к нему точно никакого отношения не имеете. Или вы говорите о том, что предупредили нас о возможном нападении? За это меня в должники записали. И какую ответную услугу хотите потребовать?» Разумеется, у меня даже мысли не возникло, что я этим дворянам что-то должен. Раз приехал, то выслушаю. Начнут наглеть, тогда пошлю куда подальше. «Считай, то предупреждение было от нас подарком», — усмехнулся аристократ. «Зря ты строишь из себя юродивого. Сейчас мы разговариваем о серьезных вещах. Ты нанес нам обиду, и от твоей сговорчивости будет зависеть, объявим ли мы за твою голову очень хорошую награду. Да, ты прячешься в лесу, там мы тебя не достанем, но рано или поздно ты оттуда выйдешь, И тогда мы приложим все усилия, чтобы с тобой поквитаться. К тому же, до твоей семьи не так трудно добраться, как до тебя. Ну что, будем договариваться? Чем больше я узнаю дворян, тем меньше они мне нравятся, сухо сказал я, подойдя к дворянину ближе. Ведут себя как шакалы. Ничего со мной сделать не могут, пытаются надавить через родных, а ведь они к моим делам абсолютно не причастны. Двое моих родичей тоже не были причастны, однако они погибли из-за тебя, сказал мой собеседник. Так с чего ты думаешь, что я буду жалеть твоих? Никогда ничего против вашего рода не делал, усмехнулся я. Или они тоже за мной гонялись и случайно свернули себе шеи? Хватит выкидывать свои остроты, поморщился мой собеседник. Мой род не участвовал в охоте на тебя. В отличие от других, я наверняка знаю о том, что боги существуют, поэтому стараюсь держаться подальше от тех людей, которые могут привлечь к себе их внимание. А как же ваши маги? Указал я на пару одаренных, прислушивающихся к нашему разговору. С ними хотя бы все понятно, а что ты за чудо такое, я не знаю, отмахнулся дворянин. К тому же я в курсе того, что тебя не обошла своим вниманием одна из богинь. «Да-да, до нас тоже дошли слухи. А как ты хотел?» «В империи очень огорчены твоей пропажей». «Приятно слышать», — кивнул я. «Значит, в охоте за мной вы не участвовали. Тогда как я мог повлиять на смерть ваших родных?» «Уверяю, по пути никого не убивал, кроме воительниц». На самом деле я лукавил, уже начал догадываться, зачем этот дворянин ко мне прибыл. Нужно признать, у меня на самом деле был перед ним должок. «Ты спровоцировал схватку нашего каравана с воительницами», — подтвердил мою догадку аристократ. «Только не нужно говорить, что это сделал не ты. Мы в этом уверены. Допросили всех пленных, солгать они не могли». «Неужели Магес взяли в плен?» — удивился я. «Одну полноценную и эту молодую девку, которая была с ними», — кивнул дворянин. «Значит, отрицать свою вину не собираешься?» «Не собираюсь», — покачал я головой. «Было дело. Но я не со зла так сделал, у меня просто не было другого выбора». «Выбор был», — не согласился со мной дворянин. «Ты находился возле тракта, мог кликнуть конный разъезд, однако же решил сделать иначе, спровоцировав серьезный конфликт». «Ага, меня бы вызволили из плена, а потом бы я угодил в руки какому-нибудь влиятельному аристократу из Содружества», — горько усмехнулся я. «Это не выбор. В таком случае можно было просто остаться с воительницами, для меня мало бы что изменилось». «Скорее всего, угодил бы в руки дворянина из Содружества», — даже не стал спорить со мной мой собеседник. «Но вся проблема в том, что мне плевать на твои мотивы. Мы с тобой не враждовали, однако же ты напал на нас без всякого повода, мы ведь его не давали. Из-за этого погибли мои родичи, я уже не говорю о простых охранников, а их из-за тебя тоже погибло немало». «Признаю, в случившемся есть небольшой оттенок моей вины», — вздохнул я. «Как я могу загладить свой поступок, чтобы между нами не было конфликта? Только очень вас прошу, не надо уподобляться разным идиотам и требовать от меня службы или клятвы, вы ее не получите ни при каких обстоятельствах». «Даже не собирался», — отмахнулся дворянин. «Мне известно, что ты умеешь зачаровывать оружие, вот этим и займешься, пока не отработаешь долг». «И сколько мечей я должен зачаровать?» — уточнил я. «Сотню», — ответил собеседник. «Сотню?» — я сделал вид, что сильно возмутился. «Вы хоть представляете, сколько на это уйдет времени?» «Не так уж много, как ты сейчас пытаешься изобразить», — усмехнулся аристократ. «Мне известно о том, что зачаровываешь ты достаточно быстро. Не знаю точно, сколько за раз, не удивлюсь, если этого никто не знает». Но не нужно торговаться. Сотня клинков, и конфликт между нами можно считать исчерпанным. Вражды не будет. Я и без того иду на очень серьезную уступку, ведь многие у нас жаждут твоей крови. «Значит, 100 клинков, и мы в расчете», — уточнил я. «Именно так», — кивнул дворянин. «Отлично. Где оружие?» «Я действительно всего лишь изображал, что недоволен таким количеством. Смогу все сделать за пару заходов». На месте не сидел, постоянно усиливался во всех направлениях, уже начали поставлять первые кристаллы, которые я поглощал, пока это возможно. Усилилась и эта моя особенность. За раз мог зачаровать около 6 десятков мечей. С доспехами немного хуже, но и там имелся серьезный прогресс в развитии. Видно, аристократ был уверен, что сможет со мной договориться миром, потому что оружие приволок с собой. Его тут же принесли мне. Похоже, все это оружие пойдет на продажу, вон как разукрашенное драгоценными камнями, явно же не о простых солдатах заботится. «Я оставлю здесь несколько человек», — сообщил мне дворянин. «Когда закончишь, они все заберут». «Можете сами подождать, к вечеру все будет готово», — отмахнулся я, рассматривая очередной меч. «Какой красивый, ничего не скажешь». «Сегодня вечером?» — удивился аристократ. «Да», — кивнул я, — «вы продешевили». Он на самом деле не стал уезжать, стоял и наблюдал за моей работой, но, разумеется, не мог ничего увидеть, разве что как лезвие меняет свой цвет. Маги тоже наблюдали, им было видно гораздо больше, но подобные знания им ничем помочь не могли. Не то направление. Когда я выдохся, дворянин позвал меня вместе с ним пообедать, а также пригласил прибывших со мной магов. Воины довольствовались своей едой, им ничего никто предлагать не стал. Разумеется, никакого яда в еде не было, как и зелий, это сразу определил один из наших магов. Да и вряд ли он попытался бы меня захватить, все же взял с собой свою дочь. Где гарантия, что в лесу не спрятаны еще пара магов, которые бы тут же напали, если бы нам грозила опасность? Это территория лесовиков, они на своей земле любого заставят себя уважать. Зато удалось побеседовать с дворянином и узнать последние новости из Содружества. Как они там живут, мне было наплевать. Больше интересовало то, ищут меня или нет. Как я и думал, уже все были в курсе, куда я сбежал, но следом вроде бы никого посылать не собирались. Тем не менее, аристократ тут же меня разочаровал, сообщив, что в Содружество мне свой нос лучше не совать. Я там вне закона. Преступник. Даже назвал причину. Якобы я вырезал отряд, в который входило несколько влиятельных дворян Содружества, а еще умудрился убить несколько магов. В общем, всем было приказано меня схватить и доставить в тюрьму для дальнейших разбирательств. Похоже, на меня хочет наложить свою лапу сам верховный правитель. Только этого мне не хватало. Приказано именно поймать, а когда окажусь в подземелье, то мне сделают очень выгодное предложение, от которого я не смогу отказаться при всем своем желании. Вот же скоты, хотя чего я еще ожидал? Удивительно, что не пытаются из леса выкурить. Хотя попробую лесовиков подкупить, особенно когда они уже получают от меня серьезные бонусы. «Ты ведь в курсе, кто уничтожил тот отряд?» — спросил у меня дворянин, когда я уже сделал свою работу и собирался уходить. Нужно было забраться подальше от границы и встать на ночлег. «Догадываюсь», — не стал скрывать я. Идти по нашим следам было безумием. «Кто это? Чудовище?» — впервые проявило любопытство Элия. «Почему оно не растерзало ваш отряд?» «Чудовище!» — кивнул я. «Порождение некромантии. Мы нашли гнездо пауков и решили его зачистить. Позже нашли пещеру. Из нее эта тварь и выползла. Называет себя стражем. Похоже, матка этих пауков, судя по ее огромному брюху». «Погоди, оно разумное, что ли?» — удивился одаренный. — Разумное, — подтвердил я. — А еще одаренное. Будь с нами 30 сильнейших магов Империи и Содружества, мы бы не смогли ее победить при всем своем желании. Нас она пощадила и отпустила, но не спрашивайте, почему, я и сам этого не знаю. Но если преследующий нас отряд нарвался на нее, то неудивительно, что их всех убили. В общем, не советую соваться в гнезда чудовищ. Мало ли кто там обитает. «Дружище, что скажешь?» — спросил аристократ у одаренного, когда Тобиас с лесовиками скрылись в лесу. «Продешевили», — вздохнул маг. «Можно было 1000 мечей с собой брать, а потом сторговаться до 500». «Да не о том речь», — поморщился дворянин. «Об этом маге что скажешь?» «Он стал намного сильнее», — ответил маг. «Такое ощущение, что развитие идет намного быстрее, чем у других. Или кристаллы горстями употребляет. Он даже при нас несколько штук поглотил». «Даже немного обидно», — проворчала Элия. «За мной такой сильный род, а я развиваюсь медленнее. «Это точно», — ухмыльнулся одаренный. «Сейчас он тебя может снести походя, ты ему вообще не соперница. Как ни прискорбно это признавать, но не факт, что если мы сойдемся с ним один на один, то я возьму над ним верх. Аура у него какая-то дурацкая, точно силу не оценишь. Впрочем, все вы правильно сделали, что не стали с ним враждовать. Да, он пока один, но где гарантия, что лесовики за него не пойдут? Видели, даже магов в сопровождении выделили, чтобы не обидели. Дикари уже в полной мере успели оценить, какой полезный человек им достался. Я слышал, как в приграничной таверне обсуждали то, что дикари больше не покупают оружие, и теперь понятно почему. За один день зачаровал 100 мечей, просто нет слов. Эх, нам бы такого. Можно здорово обогатиться, а вот враждовать с ним не нужно. Не факт, что даже если мы захватим его родных, то он к нам сразу выйдет. А вот мстить со временем точно начнет. Гонора у него на 10 хватит. Почтения к дворянам тоже нет, а значит, с равной легкостью перережет глотку как простому солдату, так и высокородному дворянину. Можно попробовать затянуть его к нам добром, не как вассала, а как союзника. — Это каким образом? — спросил аристократ. — У вас красивая дочь, ей пора замуж, можно их свести. — У нее уже есть жених, — отмахнулся аристократ. — Очень выгодная партия. Заключим союз с сильным родом. «Думаю, что союз с этим магом намного выгоднее», — не согласился одаренный. «Ваша дочь ему точно нравится». «Но ничего, что я вас слышу. Обсуждаете, как какую-то лошадь», — возмутилась Элия. «Как тебе такой жених?» — спросил дворянин. «Да уж получше того придурка, за которого вы меня отдать хотите», — проворчала девушка. Верховный правитель следил за всеми влиятельными аристократами, чтобы ненароком не получился серьезный союз. Всякое бывает, прозеваешь момент и мигом с трона снимут, а потом еще и укоротят на голову. Врагов у него было немало, а по-другому и быть не могло, слишком долго их род на троне. Вот и поездка одного из влиятельных аристократов не осталась незамеченной. По возвращении в Содружество дворянина тут же пригласили к верховному правителю, где устроили самый настоящий допрос. Хорошо, что обошлось без магов. Аристократ не стал врать и рассказал все, как было, тем более правителю уже было известно как о нападении, так и о том, кто был во всем этом виновен. Он сам пожелал получить в свои руки этого одаренного, какой козырь появится в его руках. Можно было с легкостью вытрясти деньги из дворян, продавать те же зачарованные клинки, и их охотно скупали. Правителю уже было известно, что простолюдин за короткое время умудрился сколотить в империи огромное состояние. Тобиасу такие суммы не нужны, а вот пополнить казну с его помощью было бы неплохо. Тем более правитель, как и его семья, привыкли жить на широкую ногу. Он уже несколько раз пожалел, что не приказал схватить парня прямо на турнире или сразу после него. Ну а на возмущение имперцев плевать. Сами виноваты, что выпустили такого ценного одаренного из своих рук. Теперь требовалось как-то выманить парня из леса. Соваться к дикарям ему не хотелось. Не хватало еще новой масштабной войны.